Андрей не понял, как ему удалось убедить террориста впустить его в операционную. Видимо, и сам Свиридин этого не понимал. Пара минут переговоров под дверью, и Виктор разобрал завал и впустил его. Может, мужик надеется на то, что кто-то решит его проблему без смертоубийства? Андрей бегло оглядел присутствующих. Его прозрачные голубые глаза мгновенно заметили медсестру, находящуюся на грани обморока, вжавшегося в стену Извекова, и Павла Бойко, готового к действию. Этого следовало опасаться больше всего. Парень слишком молод и слишком горяч, чтобы сдерживаться. К счастью, Шилов, похоже, сохраняет хладнокровие, и, судя по всему, именно он может стать союзником. Остальные определенно для этого не годятся. «Вы сказали, что у вас есть для меня важная информация», — пролаял Свиридин после того, как заставил Андрея снова забаррикадировать дверь. «О чем?» «Вам нет необходимости никого убивать», — как можно мягче произнес Лицкевичус. «Да неужели?» «Отдел медицинских расследований теперь занимается этим делом», — продолжал он, не обращая внимания на откровенные издевательские нотки в тоне Виктора. «Все медики, которые виновны в том, что вы и ваши друзья оказались в таком положении, понесут заслуженное...» «У меня нет друзей», — перебил Свиридин. «Так, он боится». «Чего?» «Того, что ему могут впаять преступный заговор? Или того, что может поставить под удар других?» «Ну так это что, все?» — нетерпеливо спросил между тем Виктор. «Я ради этого тебя сюда впустил?» «Нет. Еще я хотел сказать, что в больнице находятся два взвода ОМОНа, готовых к действию». Свиридин занервничал еще больше. Похоже, он не готов к смерти. Андрей надеялся, что аппаратура работает, и довольно примитивный жучок, прикрепленный к его костюму, передает Михалычу и Карпухину каждое слово. «Плевать я хотел на ваш ОМОН!» — тем не менее прокричал Свиридин. «Гори все синим пламенем, если я смогу наказать хотя бы двоих подонков!» «Послушайте, Виктор, у вас ведь претензии только к двоим в этом помещении. Так почему бы не отпустить остальных?» «Думаешь, ты первый, кто делает мне такое заманчивое предложение?» И Свиридин кивнул в сторону Шилова. «В этом есть смысл», — продолжал Андрей, несмотря на то, что Виктор чуть качнул рукой, и дуло практически уперлось ему в лоб. «Вам легче будет контролировать меньшее количество людей. Посмотрите, медсестра в истерике. Молодой ординатор может представлять реальную опасность. Да и пациентка только добавит хлопот. И как долго вы собираетесь удерживать их от попытки вас разоружить?» «Я никого не собираюсь удерживать. Я просто пристрелю этих двоих». Дуло отвернулась от лба Андрея и направилась в сторону Извекова. «Да стреляй уж и покончим с этим!» — процедил сквозь зубы анестезиолог. «Виктор, вы не сможете убить двоих», — покачал головой Лицкевичус. «Да и одного-то, скорее всего, не сумеете. Вы раньше держали в руках оружие? Даже если вам и удастся выстрелить один раз, то мы не позволим вам сделать это вторично. Можете не сомневаться. Нас слишком много». Андрей сознавал, что ступил на опасную дорожку. Если Виктору безразлично, что с ним случится, то все они окажутся под реальной угрозой. Карпухин предлагал ему взять пистолет, ведь он прекрасно знаком со многими видами оружия и не раз применял его по назначению. Андрей отказался. Как оказалось, очень мудро с его стороны, так как Виктор обыскал его при входе. Он мог бы попробовать вырвать оружие в этот момент, но боялся, что Свиридин успеет выстрелить в кого-нибудь. «Так почему же они не ворвутся сюда?» — спросил Свиридин тем временем. «Почему?» «Да потому, что я здесь начальник, и я решаю, кто умрет первым». «Не смешите меня, Виктор. Вы не убийца. И не пытайтесь вести себя, как тертый калач», — спокойно ответил на это Андрей. «Она просыпается», — тихо сказал Олег, встревоженно глядя на него. Пациентка и в самом деле стала дышать менее ровно, да и аппарат показал, что время наркоза истекает. «Что будем делать?» — спросил Андрей у Свиридина. «Я? Ну, вы же здесь начальник». Виктор быстро подошел к операционному столу и взглянул на женщину. Ей было далеко за 50, и, как и любой человек, распростертый на гладкой поверхности, беспомощный и беззащитный, вид она имела жалкий и несчастный, несмотря на безмятежное выражение лица. Судя по всему, Свиридин не знал, как ему поступить. «Надо было оперировать ее, как я говорил», — пробормотал он. «Теперь... Что теперь?» «Это вы здорово придумали», — кивнул Андрей. «Оперировать под дулом пистолета. И вы полагали, что бригада сумеет это сделать, не убив пациентку?» «Но убивать-то им не впервой». «Вы не правы, Виктор. Комиссия по этике?» «К черту вашу комиссию!» — заорал Свиридин. «Все вы одним миром мазаны. Почеши мне спинку, а я тебе почешу». Они и не пытались ничего расследовать. Потолкли воду в ступе, поперекладывали бумажки, для виду задали парочку вопросиков. И все. А мой брат, получается, умер ни за что, ни про что? Так, что ли? «Виктор, это случайность», — покачал головой Андрей. «Люди умирают не только потому, что кто-то хотел их убить, или совершил ошибку, или не доглядел. Они просто умирают, и все. Проще, конечно, искать потенциальных виноватых и, найдя, мстить, но это неправильно. Олег Шилов пытался помочь вашему брату». «Ага, помог», — то ли всхлипнул, то ли хрюкнул Свиридин. «Она действительно просыпается», — на этот раз подал голос из веков. «Так ведите еще наркоз», — рявкнул Виктор, махнув пистолетом. Роман уже сделал пару шагов к операционному столу, когда Андрей остановил его громким окриком. «Нельзя!» «Это почему?» — подозрительно спросил Свиридин. «Приборы показывают, что у пациентки слишком низкое давление». «Она нестабильна», — подхватил Шилов, поняв, что пытается сделать Андрей. «Повторная доза может ее убить». Свиридин внимательно посмотрел на экран. «А я что-то не вижу никаких изменений», — пробормотал он. «Со всем уважением, Виктор. Вы врач?» — насмешливо поинтересовался Андрей. «Вспомните, у вашего брата остановилось сердце как раз потому, что не выдержало наркоза. Вы хотите того же для этой женщины? Хотите, чтобы она умерла?» Свиридин принялся мерить шагами операционную. Руки у него тряслись, и Андрей заметил тонкую струйку пота, стекающую по виску мужчины, хотя температура в помещении держалась низкая. «Ладно», — принял решение Виктор, останавливаясь напротив Андрея. «Вывезите ее! Ты!» Он ткнул в сторону Розы, которая уже немного успокоилась и испуганно таращилась на него. «Одна она не справится», — заметил Олег. «Надо переложить пациентку на каталку. Она тяжелая, и медсестра не...» «Значит, еще ты!» — и Свиридин указал пистолетом на Павла. «Пусть выкатят ее и остаются снаружи, а ты...» — он указал на Андрея. «Снова забаррикадируешь дверь». «Идет». «Нет, не идет», — неожиданно заупрямился ординатор. «Заткнись», — зашипел на него Шилов. Но парень не унимался. «Я без вас никуда не пойду». «Ты здесь не распоряжаешься», — закричал Свиридин, подскакивая к Павлу и тыкая дулом ему в грудь. «Сказано, выходишь, значит, выходишь. И радуйся, что жив остался, понял?» «Иди», — приказал Олег, делая страшное лицо. «Не смей возражать, слышишь?» Бойко попытался было снова открыть рот, но Андрей легонько подтолкнул его к операционному столу. «Давай, давай, не стесняйся. Помоги Олегу переложить пациентку, иду я отсюда на всех парах». Потом, понизив голос до еле различимого шепота, добавил: «Не мешай, делай, как говорят». Как только Паша с Розочкой и пациенткой оказались за дверями, Андрей со вздохом закрыл дверь. «Ну, и что теперь?» — спросил он. «А теперь... теперь...» Свиридин явно понятия не имел, что теперь. Его затравленный взгляд метался от одного лица к другому, словно в поисках подсказки. «Вы не обязаны это делать, Виктор», — сказал Андрей. «Вы никому ничего не должны». «Вы о чем?» «Вы знаете, о чем. Никакие договоренности не имеют силы, потому что ваш клуб по интересам со дня на день прекратит свое существование. Рано или поздно все виновные в преступлениях окажутся за решеткой. Пока вы не выстрелили, срок вам светит условный. Любой адвокат сумеет доказать, что вы находились в состоянии аффекта от постигшего вас горя из-за потери брата. Но как только прозвучит выстрел, сюда ворвется ОМОН, и вы либо умрете, либо сядете очень надолго. Вы кормилец для двух семей сейчас, своей и умершего брата. Они нуждаются в вас, и вы не имеете права так подвести своих родных. «Это они должны сидеть!» — воскликнул Свиридин, указывая на Олега и Романа. «Они — убийцы!» «А вы — нет, пока что», — мягко сказал Андрей. «Суд должен решать, кто виноват. Благодаря вам мы узнали о многих нарушениях в системе. Убитые медики действительно были виновны, но заслужили ли они смерть? Да, они ушли от ответственности благодаря связям, круговой поруке и тому подобное, но среди погибших оказались и невиновные». «Неправда», — горячо возразил Виктор. «Таких не было. Все в грязи по самое ничего». «Это вы не правы», — продолжал Андрей, медленно наступая на Свиридина и не обращая внимания на пистолет, которым тот уже размахивал, словно забыв о назначении этого предмета. «Один врач, например, Гаргадзе, умер только потому, что пытался спасти ребенка вопреки желанию его матери». «Вы все врете! Врете! Так не бывает! Мать что, не хотела, чтобы ребенок выжил?» Она принадлежала к секте, и по их верованиям нельзя переливать чужую кровь. Ребенок умер, но вины врача в этом не было. Однако его убили, так же, как и многих других, Виктор. «Это неправда», — снова тупо повторил Свиридин, но в его голосе уже не было убежденности. Андрей начинал верить, что все закончится миром, как вдруг Виктор внезапно напрягся и, вскинув пистолет, направил его на Извекова. Его ладонь сжимала край операционного стола, и Андрей, стоя всего в 10 сантиметрах, понял, что сейчас раздастся выстрел. Одной рукой он толкнул Свиридина под локоть, надеясь, что Извеков успеет отскочить, другой схватил готовый к работе стерильный скальпель и пригвоздил ладонь Свиридина к металлическому столу. Взревев от боли и ярости, Виктор выстрелил, пуля ударилась о стену в полуметре от Романа. Шилов, подскочив, схватил обезумевшего мужчину за запястье и попытался направить его руку с пистолетом в потолок. Обезумевший от сопротивления Свиридин, что есть силы, жал на спусковой крючок.